Интерпретация, агрессивность, показатель уровня индивида. Для человека агрессивность выражается в активных действиях, приносящих кому-то моральный или физический вред. Агрессия всегда направлена на кого-то и против кого-то. Это форма нападения и защиты, форма существования в низших мирах и форма протеста против чего-либо в более высоких мирах. Таково обычное понимание данного качества. Оно идет с низких планов и нейтрализуется в земном мире через трансформацию качеств. В иерархию Бога не пропускаются индивиды с подобными наклонностями. На земном плане душа должна погасить в себе агрессию и вместо нее приобрести другие качества, достойные существования в высших мирах. Что касается иерархии дьявола, то она как раз ориентирована на развитие аналогичных качеств. Поэтому при прогрессировании агрессии на земном плане это качество ведет душу в отрицательную систему, к дьяволу. Приходя из животного мира, а также нижележащих миров в земной план, агрессия должна переработаться душой индивида в другие качества. Индивид обязан подавлять ее в себе или направлять энергию данного типа на борьбу с природными условиями, на тяжелый физический труд, достижение спортивных побед и так далее. Иначе говоря, в земном мире имеется множество процессов, которые помогают перерабатывать данную энергию в позитивные качества характера. Цель каждой личности – избавиться от агрессии, трансформируя ее в положительные качества упорства, воли, трудолюбия, творчества и так далее. Но так как агрессия – это качество, то, следовательно, оно выражает наличие в ячейке матрицы души энергий определенного типа. Не все души, идущие из животного и нижележащих миров, агрессивны. Большинство из них вообще не содержит в себе подобного качества, так как берут начало от мирных животных – антилоп, овец, коров и так далее. Только часть душ содержит в себе эти энергии, и именно им требуется усиленно поработать на новом плане существования. Когда душа из одного мира переходит в другой, ей обязательно приходится бороться с прежними низкими привычками и приобретать новые, соответствующие более высокому уровню. Души агрессивных животных и прочих существ, придя в земной мир и получив новую программу развития в другой форме, продолжают, однако, проявлять свои качества, приобретенные в прошлом. Они еще не умеют сдерживаться, и агрессия проявляет себя в новых состояниях, словесных нападках на кого-то, подстраивании подлости другим, интригах, хотя имеют место и прямые формы ее проявления – войны, драки, убийства. Отрицательные качества продолжают работать в душах, ища себе жертв в человеческом обществе. Если отрицательные энергии накоплены в прошлых жизнях, они будут активно проявлять себя на протяжении многих будущих воплощений. Поэтому если индивид пожелает переработать их в позитив, ему придется долго и упорно над собой трудиться. В индивиде присутствует не только агрессия, но и другие энергии отрицательного плана. И каждая из них имеет собственную тенденцию развития и способность функционирования. Но это все обусловлено особым построением качеств, которое диктует их дальнейшие функции, так как трансформация происходит через ряд определенных для данного качества действий. Невозможно злому, агрессивному человеку сразу стать добрым, спокойным. Это превращение возможно только через ряд процессов и множество перевоплощений. Например, страдания души в нескольких жизнях могут трансформировать агрессию сначала в понимание страдания других, затем в чувство сострадания, затем в стремление защитить слабых и, наконец, в качество доброты. Это довольно долгий путь превращения агрессии в добро. Поэтому страдания помогают трансформации отрицательных качеств в положительные. Хотя, конечно, это происходит не у всех душ. Некоторые, наоборот, еще более ожесточаются и выбирают путь зла. В зависимости от того, какой выбор делает индивид на низких уровнях развития, формируются особенности его отрицательных наработок. Каждая душа с энергиями отрицательных типов работает по-своему, поэтому и агрессия приобретает широкий спектр оттенков. В индивиде складывается целая область различных ее направленностей. Агрессия в писательской деятельности, поэзии, экстремизм, в руководящей деятельности, быту и так далее. У каждого свое. Один и тот же индивид получает от начального качества агрессии целый ряд преобразовательных функций, создающих новые отрицательные качества. То есть дальнейшее качество может быть как положительным, так и отрицательным. Но каким его сделает человек, зависит от него самого. Например, если такому свойству, как умение руководить другими, индивид придаст качество агрессии, то оно станет отрицательным. Это будет жесткое подавление подчиненных, их унижение. Если же умению руководить придать положительные качества справедливости, умение правильно организовать работу, уважать личные кадры, то оно станет позитивным. Поэтому все зависит от выбора личности. Но так как сразу переработать агрессию в положительное качество невозможно, то индивид в течение ряда воплощений будет продолжать развивать это качество в разных направлениях и делать новые накопления. Таблица номер 1 показывает, какими путями может развиваться качество агрессии в современном обществе. То есть душа может принимать участие в различных ситуациях, проходя через имеющиеся на данном моменте в обществе формы деятельности. Схема является приблизительной, но она показывает, как, проходя через стадии совершенствования, солдат или рэкетир может в итоге дойти до руководителя высокого ранга. Но для этого каждую стадию ему придется отрабатывать многократно, чтобы каждый раз низкие энергии соответствующего уровня преобразовывать в высокие, позволяющие ему перейти на следующий этап развития. Итак, таблица номер 1. Стадия 1. Животный мир. Качество, соответствующее первой стадии. Агрессия проявляется в убийстве животных существ. Действия, соответствующие данной стадии. Убийство в целях выживания, пропитание, самозащита. Вторая стадия. Человеческий мир. Низкая стадия. Качество. Агрессия проявляется в убийстве себе подобных. Действия, соответствующие данной стадии. Солдат, палач. Убийство прикрывается идеей. Рэкетир, киллер, забойщик скота, бытовые драки, ссоры. Третья стадия. Человеческий мир – средняя стадия. Качество, соответствующее данной стадии. Агрессия перерастает в противоборство. Действия, соответствующие данной стадии. Восточные единоборства, борьба, бокс, дрессировка животных, начальство в исправительных учреждениях, командиры в армии. Четвертая стадия. Человеческий мир – высокая стадия. Качество, соответствующее данной стадии. Подавление агрессии, направление ее на творческие процессы и работу. Перерастание агрессии в упорство, волю. Действия, соответствующие данной стадии. Руководители высокого ранга, учителя, творческие работники, специалисты разных профилей. Все разновидности качеств, строящиеся на агрессии, в итоге создают ее мощь. Но преимущество получает то из них, которое наиболее часто использовалось индивидом в жизненных ситуациях. Оно приобретает наибольшую мощь. Например, язвительность – это трансформированная форма такого животного качества, как желание кусаться. Это новая форма ранить другого словом. Если индивиду подобное качество нравится, и он использует его в разных ситуациях просто потому, что «укусив» в кавычках кого-то получает от этого удовольствие или удовлетворение, то он нарабатывает больше всего отрицательные накопления агрессии именно этого вида, если сравнивать их с другими отрицательными накоплениями. Но от тех же ситуаций индивид нарабатывает и другие качества, так как любая ситуация всегда рассчитана на получение нескольких типов энергий, а не одного. Агрессивность человека проявляется только тогда, когда он не сдерживается в той или иной жизненной ситуации. Жизнь его учит регулировать ее проявления, и при достижении достаточно высокого уровня развития он начинает контролировать себя. Подобное умение управлять своей агрессией вырабатывается на основе программ, даваемых на одно воплощение. Высшие учителя добиваются через различные варианты ситуаций в программах, чтобы человек научился контролировать себя. Он должен научиться, например, не проявлять агрессию в определенных бытовых сценах, сдерживаться в обществе. Если у него это получается, то в качестве поощрения дальше ситуации могут привести его к добру. То есть погашение агрессии в себе оборачивается в итоге добром для самого человека. А раз подавление нежелательного качества оборачивается для индивида каким-то положительным результатом, то впоследствии в погоне за позитивом для себя он учится сдерживаться и дальше. Но чаще бывает, что он учится подавлять в себе агрессию из страха наказания или избежания неприятных последствий. Человека учат и кнутом, и пряником. Однако, не всегда нужно подавлять собственную агрессию. Некоторые ситуации, наоборот, требуют от индивида ее максимального проявления для защиты какого-то дела или родного человека. Но в этих случаях обязательно учитывается цель, ради которой проявляется данное качество, а также рассматривается, насколько разумно оно применяется и в какой форме. Таким образом, через ситуации высшие учат индивида управлять личными чувствами и поступками, своими порывами и желаниями. Так что в итоге он обретает полный контроль над собой, а значит и над внутренними процессами. Ведь любое проявление какого-либо качества – это есть течение определенных процессов внутри него. Умение управлять ими имеет большое значение для личности, так как это не просто контролирование внешних проявлений, а прежде всего умение управлять внутренними реакциями собственного организма. Высшие добиваются этого у человека с помощью программ. Полная способность контролировать себя позволяет ему подавлять агрессию или раскрывать ее в той степени, которая ему выгодна и способна обеспечить нужный успех. Но за счет чего же индивиду удается регулировать величину личной агрессии? Какие построения он должен иметь внутри себя для этого? Так как функция контроля относится к управленческой части души, то вспомним, что она состоит из положительных накоплений и отрицательных. Для управления отрицательными качествами необходимо, чтобы мощь положительной части управления превышала мощь ее отрицательной части. Это же соответствие выдерживается и не в управленческой части матрицы. То есть индивиду через множество различных ситуаций приходится накапливать в управленческую часть позитивные качества, с помощью которых он впоследствии сможет подавлять в себе все низкое. И для этого высшие будут разрабатывать специальные программы, дающие ему возможность по крупицам строить положительную основу. Когда позитивные накопления воспреобладают над противоположной частью, в индивиде появляется способность регулировать свое поведение, не проявлять агрессию во вред кому-то, а направлять ее с пользой для других. Причем для управления качествами матрицы должно соблюдаться уровневое соответствие мощностей. То есть качества одного уровня по мощности должны превосходить противоположные качества того же уровня. Напомню, что одно качество строится по нескольким уровням, составляя иерархию данного качества, а не состоит только из одного уровня. Если у индивида в управлении души обе части будут иметь равные мощности, то полный контроль над собой становится уже невозможным, и отрицательные качества могут прорываться там, где это нежелательно. Если же индивид содержит в матрице только отрицательные качества, то он не сдержан и не может управлять своей агрессией. В основном это низкие индивиды. Они вспыхивают как спички и с яростью бросаются на других, не в силах остановить себя, так как мощь отрицательных накоплений матрицы превосходит мощь ее позитивных накоплений. Если же в управленческой части души содержится максимум позитивных качеств и минимум негативных, то агрессия в таком человеке не проявляется вообще. Как мы видим, все накопления в управленческой части, и положительные, и отрицательные, находятся в прямой зависимости от накоплений качеств, а следовательно энергий в соответствующих частях души, позитивной и негативной, которые передают часть своих высших энергий в управленческую часть матрицы. Так что управление своим отрицательным содержанием лежит через накопление в себе положительного. Это путь к самоуправлению. Если же индивид накапливает в управленческой части преобладающее количество отрицательных энергий, то попадает под власть отрицательного иерарха и переходит в режим роботизации, о чем мы уже писали неоднократно в других наших книгах. Отрицательное всегда накапливать легче, но человеку стоит задуматься, куда он хочет попасть, в какую из двух иерархий. Но нас интересует позитивный путь, поэтому вернемся к нему. С помощью программ развития человека высшие учителя добиваются, чтобы к концу земной иерархии он научился полностью управлять собой и по собственному желанию пользовался то одними качествами души, то другими, в зависимости от ситуаций, в которых участвует. Это позволяет качествам правильно функционировать во внешних процессах. То есть высшие добиваются, чтобы человек в предоставляемых ему ситуациях действовал так, как нужно им, чтобы включал в себе те качества, которые способствуют правильному решению поставленной задачи. Подобное управление своим внутренним содержанием благоприятствует на высших уровнях точному выполнению ими личных обязанностей. А так как каждый индивид является составляющей единицей какого-то общего процесса, то четкое выполнение личных обязанностей всеми его составляющими единицами способствует четкому течению процесса. Таким образом, главным для личности при совершенствовании является научиться управлять своими внутренними качествами. Конечно, в каждом индивиде, даже на земном плане, качеств множество. Но когда личность приближается к переходу в божественную иерархию, то многие отрицательные качества полностью изживаются или трансформируются в другие. Так и агрессия в человеке на верхних уровнях земной иерархии постепенно гасится положительными свойствами. В божественной иерархии, начиная с ее середины, агрессия отсутствует полностью. В ее мирах ситуации строятся по-другому, в отличие от земного мира. Поэтому подобные отрицательные качества не находят применения. Но так как развивающаяся личность уже содержит в своих прошлых накоплениях данные типы энергии, то они трансформируются в новые свойства, нарабатываемые уже на высших планах. И эти свойства имеют совершенно другие проявления и функциональную направленность, чем агрессивность. Низкое перерождается в высокое. Но чтобы это произошло, требуется кропотливый труд самой души и направляющая рука ее высших руководителей. Каждый мир – это определенный диапазон энергий. Именно они, энергии, задают его функции и конструкции. Любой мир обладает собственной технологией переработки присущего ему диапазона энергии. Грубые миры требуют грубых технологий, поэтому низкие уровни строятся на жестокости и агрессии. Это процессы переработки энергий и одновременно механизмы разделения душ на положительные и отрицательные. Это разделение на два энергетических потока, уходящих бесконечно вверх. Выбирая позитив или негатив, индивид накапливает в себе положительные или отрицательные качества, соответствующие определенным типам положительных или отрицательных энергий, в итоге превращаясь в носителя той либо иной энергии. Агрессивность – это одна из многих негативных качеств, присущих низким мирам. За счет нее душа накапливает в матрицу отрицательные энергии. В грубых мирах, каким является физический план, агрессия способствует построению определенной части в отрицательной основе души, то есть строит не всю часть. В ее формировании принимают участие и многие другие негативные качества. Мы знаем, что душа обладает оппозиционными частями, которые порождают у человека ощущение своей противоположности. Агрессия, в какой бы форме она ни проявлялась, способствует пополнению отрицательной части души. По степени ее проявления можно судить о принадлежности к тому либо иному уровню земной иерархии. Большая агрессивность свидетельствует о принадлежности индивида к низкому уровню. Умение частично подавлять ее говорит о среднем уровне. Способность подавлять ее полностью в любых ситуациях указывает на принадлежность личности к высокому уровню земного мира и скорейшему ее переходу в иерархию Бога. Иерархия низшего мира, каким является земной план, имеет свои методики подавления в личности агрессии. Данная тенденция поощряется в развитии человека различными способами – и материальными благами, и духовными ценностями. Основным способом трансформации животной агрессии в высшие человеческие качества являются морально-нравственные принципы. С помощью них человека учат подавлять в себе агрессию, пропуская его через множество инкарнаций. Морально-нравственные основы формируют личность для иерархии Бога, то есть через них происходит разделение душ на начальных стадиях развития. Выполнение морально-нравственных законов общества трансформирует индивида в положительном направлении, невыполнение в отрицательном. Для погашения агрессии человека заставляют участвовать во множестве специальных ситуаций, а для достижения лучшего эффекта у него блокирует память. Это позволяет забыть свой прошлый негатив и стремиться к лучшему и высшему. А высшее не содержит такого понятия, как агрессия, проявляющаяся в своей низменной форме. Таким образом, низкое качество агрессии с развитием трансформируется в другие качества, достойные высших уровней.